Глава 86. Стоя у каменного стола в лазаревом свете подвальных ламп, Малых продолжал приготовление. В животе заурчало, но он не обращал на это внимания. Давно позади те дни, когда он подчинялся зову плоти. Преображение требует жертвы. По примеру многих, избравших путь развития духа, Малых принес благороднейшую из жертв. Процедура кастрации оказалась менее болезненной, чем он представлял, и, как выяснилось, довольно распространенной. Ежегодно хирургической кастрации, орхиэктомии, подвергаются тысячи мужчин по самым разным причинам. Смена пола, стремление обуздать сексуальные аппетиты или в силу глубоко религиозных соображений. Малыхом двигали мотивы самого высокого порядка. Подобно мифическому Аттису, который оскопил себя, Малых понимал, что достичь бессмертия можно лишь окончательно порвав с гендерной принадлежностью. Андрогины — суть единения. Сегодня на евнухов смотрят косо, а вот древние осознавали, какие силы высвобождаются в результате трансмутационной жертвы. Ранние христиане слышали, как, согласно Матфею 19:12, сам Иисус превозносил ее достоинство. «И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Питер Соломон тоже пожертвовал куском плоти. Впрочем, кисть руки — ничтожная плата за участие в великих свершениях. К концу дня Соломон принесет гораздо большую жертву. «Чтобы создать, я должен разрушить». Такова природа полярности. Питер Соломон, вне всяких сомнений, заслужил тот жребий, что выпал ему сегодня. По делам и расплата. Когда-то он сыграл ключевую роль в том, как сложился земной путь Малыха. И именно поэтому ему уготована не менее важная роль в великом преображении. Этот человек заслужил всю боль и ужас, которые ему предстоит испытать. Питер Соломон вовсе не тот, кем его считают. Он пожертвовал собственным сыном. Когда-то Питер Соломон поставил своего сына, Закари, перед невозможным выбором — богатство или мудрость. Закари выбрал неправильно. Это решение стало первым шагом по пути, который в конце концов завел юношу в бездну ада. Тюрьма Саганлик. Закари Соломон погиб в турецкой тюрьме. История стала известна всему миру, но о том, что Питер Соломон имел возможность спасти сына, не знал никто. «Я там был», — вспоминал Малых. «Я все слышал». Та ночь врезалась ему в память навечно. Своим суровым решением Соломон отнял жизнь у сына, Зака, и подарил ее Малыху. «Кто-то должен умереть, чтобы другие жили». Освещение в комнате начало менять оттенок, и Малых осознал, что час уже поздний. Закончив приготовление, он направился к лесенке, ведущей наверх. Пора уделить немного внимания и земным делам.